Последними продукциями Госуправления по изданию почтовых марок являются трех видов отдельной марки с изображениями трех типичных классик корейской медицины – Хяньяк, Чипсунбан, Ванючи и Тонипогам. На марках вместе с указанными книгами нарисованы портреты их авторов. Корейская медицина имеет оригинальные теоретические и методологические свойства, отличающиеся от национальной медицины других стран Востока. Это бесценное наследие местной корейского народа, развившееся в соответствии с его жизненными обычаями и физическими структурами. Кроме указанных марок, появились и четырех видов отдельной марки с изображением корейского тигра.